Граф сопоставил эти лукаво-самодовольные слова с одной фразой письма: «Благодаря глубокой вашей мудрости управление нашим государством идет прекрасно». «Это мог написать только принц», — воскликнул он. «Со стороны придворного такая фраза, несомненно, была бы большой неосторожностью. Письмо послано его высочеством». Итак, он решил задачу. Но легкое удовлетворение своей догадливостью тотчас же стерли жестокие воспоминания о красоте и обаянии Фабрицио. Они вернулись снова, и точно каменная глыба навалилась на сердце несчастного графа. «Не все ли равно, кто автор этого анонимного письма?» — с яростью воскликнул он. «Раз то, что написано в нем, бесспорно истина! А ведь этот каприз может перевернуть всю мою жизнь!» — добавил он, как будто стараясь оправдаться в своем безумстве. «Если она любит его определенным образом, то кто ей помешает уехать с ним в Бельджераты, в Швейцарию, в любой уголок мира? Она богата! Да, впрочем, если бы ей пришлось жить на несколько луидоров в год, это ее не испугало бы. Всего лишь неделю назад она призналась мне, что ее великолепный дворец и все его роскошное убранство наскучили ей. Она так молода душой, ей необходима новизна. И как просто возникло перед ней это новое счастье. Она увлечется, прежде чем заметит опасность и не вспомнит, что надо пожалеть меня. А я... так несчастен!» — воскликнул граф и горько заплакал. Он дал себе слово не ездить в этот вечер к герцогине, но не мог выдержать. Еще никогда он так не жаждал видеть ее. Около полуночи он явился к ней. Она сидела вдвоем с племянником. В 10 часов вечера она отослала всех и велела больше никого не принимать. Сразу бросилась ему в глаза нежная близость, установившаяся между двумя этими людьми, простодушная радость герцогини, и перед ним мгновенно предстало ужаснейшее и нежданное затруднение. За время долгих размышлений в картинной галерее он ни разу не подумал о том, как скрыть свою ревность. Не зная, к какому прибегнуть предлогу, он заявил, что принц в этот вечер весьма враждебно встретил его, противоречил всем его убеждениям и так далее. С глубокой грустью он видел, что герцогиня едва его слушает и совсем равнодушна к новости, которая еще позавчера послужила бы предметом нескончаемых обсуждений. Граф взглянул на Фабрицио. Еще никогда не видел он, сколько простоты и благородства в чисто ломбардской красоте этого юноши. И Фабрицио внимательнее, чем герцогиня, слушал рассказ графа о его неприятностях. «Право же, — думал граф, — лицо его выражает большую доброту и какую-то необычайно пленительную простодушную радость жизни. Оно как будто говорит: всего важнее в мире любовь и счастье любви. Но едва разговор коснется даже какой-нибудь мелочи, где требуется ум, понимание, взгляд его оживляется, изумляет и смущает. Все просто в его глазах, потому что он на все смотрит свысока. Боже мой, как победить такого врага? А что для меня жизнь без любви Джины? С каким явным восторгом слушает она милые, искрящиеся шутки этого юного ума, которому женщины, вероятно, не находят равного в мире. Жестокая мысль, как клещами, сдавила сердце графа. Заколоть его тут же, перед нею, а потом покончить с собой. Он прошелся по комнате, едва держась на ногах, но судорожно сжимая рукоятку кинжал. Те двое не обращали на него никакого внимания. Он сказал, что пойдет отдать распоряжение своему лакею. Слов его даже не расслышали. Герцогиня смеялась ласковым смехом тому, что ей говорил Фабрицио. Граф подошел в первой гостиной к лампе, посмотрел, хорошо ли отточен клинок кинжала. «Нужно быть приветливым и безупречно любезным с этим молодым человеком», — думал он, возвратившись в большую гостиную и подходя к ним. У него мутилось в голове. Ему показалось, что они склонились друг к другу и целуются на его глазах. «При мне? Нет, это невозможно!» — подумал он. «Я теряю рассудок! Надо успокоиться. Если я буду резок, герцогиня из одного лишь оскорбленного самолюбия способна уехать вместе с ним в Бельджераты. А там или в дороге как-нибудь случайно вырвется слово, которое даст подлинное имя тому, что они чувствуют друг другу. И отсюда в один миг все последствия. Уединение сделает это слово решающим. А что будет со мной, когда она уедет? Если я даже преодолею множество препятствий со стороны принца, и они увидят в Бельджераты мою старую хмурую физиономию, какую роль я буду играть меж двух любовников, обезумевших от счастья? Ведь даже здесь я всего только терца инкомода. Прекрасный итальянский язык словно создан для любви. Терца инкомода – докучное третье лицо. Как мучительно умному человеку сознавать, что он играет эту жалкую роль и все же не быть в силах встать и уйти.